Живя на даче, Томчак поздно ложился и поздно вставал. Просыпался утром и подолгу лежал под одеялом, не вставая. Раньше за ним такой привычки не водилось. Только теперь, впервые в жизни оказавшись без любимой или хотя бы интересной и нужной работы, он стал оттягивать по утрам тот момент, когда нужно будет начать новый день, полный тоскливого безделья и бездеятельной тоски. Вячеслав Томчак понимал, что нельзя сиднем сидеть в загородном доме. Нужно брать ноги в руки и бегать в поисках работы, предлагать себя, обзванивать приятелей, бывших сослуживцев. Он все понимал и при этом ничего не делал. Ему никак не удавалось преодолеть навалившуюся депрессию и вялость. Через неделю после добровольного ухода из фонда Томчак с удивлением обнаружил, что его домашний телефон почему-то не разрывается от беспрерывных звонков с предложением новой работы. «Наверное, новость еще не разошлась широко», — утешил себя Вячеслав Петрович. Через две недели он понял, что никому не нужен. Выполняя долг мужской дружбы, он потерял научное лицо и научную квалификацию, которые создавал и шлифовал много лет, а репутацией хорошего управленца обзавестись не успел. Все было просто, примитивно и в точном соответствии с прогнозами жены Ларисы. Да, конечно, несколько дней назад приезжал Володька Стрельников и говорил насчет своего нового назначения и новой работы для Томчака и Леонтьева, но Вячеслав Петрович в это не верил. Все это одни пустые разговоры в пользу бедных. Опять Володя рвется к новым вершинам и опять собирается делать грязную работу по расчистке собственного пути руками своих верных друзей. Господи, да сколько же можно? Не случись этого несчастья с Милой, он бы, может быть, и не приехал на дачу, и не стал обещать работу Томчаку. Даже и не вспомнил бы о нем. Или вспомнил, но только тогда, когда назначение состоится, и нужны будут помощники, рабы. Как он умеет находить слова, после которых ему невозможно отказать? Даже если и будет эта новая работа, все вернется на круги своя. Полная зависимость от внезапных решений Стрельникова, скандалы с Ларисой, еще больший отход от науки, хотя куда уж дальше. Он перевернулся на другой бок и снова прикрыл глаза. Начинать новый день не хотелось. Может быть, удастся еще немного подремать? Со стороны дороги послышался шум автомобильного двигателя. Томчак даже прислушиваться не стал. Все равно ведь не к нему. Кому он нужен в будний день с утра пораньше? Однако он ошибся. Двигатель замолк как раз возле его участка. Послышались голоса, а спустя минуту раздался громкий и уверенный стук в дверь. — Вячеслав Петрович! «Откройте, пожалуйста. Вы дома?» «Минут!» — крикнул Томчак, неохотно откидывая одеяло и выползая в холодный осенний день, в котором не будет ни работы, ни радости, а только одна сплошная тоска. Ну, еще, может быть, неприятность. Но ничего приятного уж точно не будет. Он натянул спортивный костюм, всунул ноги в пляжные тапочки и пошел к двери. На пороге стоял сутулый мужчина в мятом костюме и в очках. Вид у него был смущенный, растерянный и совершенно нелепый. Чуть дальше, за его спиной, маячили еще четверо. Одного из них Томчак узнал. Это был тот самый оперативник, который беседовал с ним после убийства Милы. Старший следователь Мосгорпрокуратуры Ольшанский. Представился сутулый нелепый человечек. — Зовут меня Константином Михайловичем. Вы позволите мне войти? — Да, — растерянно пробормотал Томчак. — Проходите. К его удивлению следователь вошел и сразу же прикрыл за собой дверь. Остальные четыре человека остались на улице, причем даже не сделали попытки войти в дом. Как будто так и надо. Сейчас, уважаемый Вячеслав Петрович, вы будете допрошены в качестве свидетеля по делу об убийстве Людмилы Широковой, невесты вашего близкого друга. По результатам допроса я приму решение о проведении обыска на вашей даче.